Глава пятая. Светлый лес. Я молча шла, погруженная в свои мысли, но тут Луаронос резко остановился и дернул меня за пояс назад, после чего и я увидела поджидающую нас впереди неприятность. Да, если бы мы просто дошли, ни во что не влипнув и ни с кем не встретившись, я бы насторожилась. А так все вполне нормально. Можно расслабиться. Мироздание о нас не забыло. Впереди стояла куча людей в обносках. Пара десятков точно. Вооруженные кто чем. Вилами, косами, серпами. Явно крестьяне, которых нужда погнала на большую дорогу. Сражаться с такими — себя не уважать. К тому же брать у нас нечего. Вряд ли в нынешних условиях луароносовские украшения спасут их от голода. А нашего провианта им всем даже на перекус не хватит. Но числом они нас сделают. Так что нужно что-то придумать. Может, вид дракона их напугает, предложила темному я. Он скептически оглянулся на Ульта, который напоминал памятник самому себе и пытался мимикрировать под окружающую среду. Нет, один замах вилами, и дракон сломает нам все планы. Тогда сами обнажим оружие и выйдем вперед. Это же крестьяне, а не профессиональные войска. Эльф посмотрел на меня так, будто я предложила ему раздеться и станцевать перед толпой голым. «Гхыш», — впервые обратился ко мне по имени Темный. «Я не знаю, откуда ты такая взялась, но эти люди — самые опасные противники из возможных». «Это кучка бывших земледельцев?» «Этим, как ты выразилась, земледельцам, нечего терять, а значит, сражаться они будут отчаянно». Тем временем серая масса людей, видя, что мы не спешим приближаться, двинулась на нас. «Куда бежать?» С обеих сторон раскинулись поросшие низким кустарником поля. «Не побегаешь». Мы осторожно отступали, и теперь... Боялся не только Ульт. Эх, был бы у нас нормальный, огнедышащий дракон, а не это хвостатое недоразумение. Сделав шаг назад, я наступила на ящера, который, вопреки обыкновению, не бежал впереди всех. Причина обнаружилась быстро. Нас окружили. Вторая часть вооруженных садовым инвентарем людей вылезла из кустов позади. Мы с эльфом переглянулись, доставая оружие. Придется прорываться. Прорыв отменился столь же внезапно, как и наметился. Крестьяне впереди сами кинулись в рассыпную на края дороги, и, честно говоря, я их понимаю. Перед нами выстроился конный отряд светлых эльфов. И если оборванные крестьяне были просты, близки и понятны, то чего ждать от этих надменных разодетых длинноухих я понятия не имела. Луаронос не спешил убирать свой меч в ножны. Может, эльфы тут просто так? Сейчас проедут мимо нас дальше? Конечно, глупо рассчитывать на подобное совпадение. По-моему, все, что происходит со мной в этом мире, происходит неспроста. «Вы едете с нами», — глубоким низким голосом сообщил нам один из эльфов, бросая поводья двух лошадей. Я машинально поймала поводья, совершенно не понимая происходящее. «Видимо, избранница духов предков, ты пользуешься популярностью», усмехнулся, запрыгивая на лошадь мой темный эльф. Ничего не оставалось, как последовать его примеру, кое-как вскарабкавшись в седло. Во взглядах крестьян, мимо которых мы проехали, читались страх и ужас. Я невольно ускорила лошадь, заметив, как Луаронос так же быстро отвел глаза от людей. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил я у темного. «Только то, что от нас, а точнее от тебя, им что-то нужно. Уверен, что ничего хорошего». «А почему от меня?» «Тебя избрали духи, значит, есть за что», — пожал плечами эльф. «Поэтому готовься. Если честно, я бы в Светлый лес не пошел». «Нет уж, одна я не останусь», — отрезала я, а заодно оглянулась на дракона с неохотой плетущегося за нами. «Мы договаривались о человеческой столице, а не о походе к этим». Темный кивнул на своих светлых братьев, которые и ушами своими длинными не повели, хотя наверняка все слышали. «Ты, главное, сам не нарывайся, ладно?» Без особой надежды попросила я. В то, что Луарона сможет удержать свой гонор в узде, верилось слабо. Впрочем, эльф мне попался честный и обещать ничего не стал, просто поехал на лошади дальше. А я в этот момент была слишком поглощена мыслями, как далеко нам ехать, потому что долго в седле не продержусь. И чем дальше мы ехали, тем сильнее ощущалась опасность. Оставалось надеяться, что местные светлые эльфы не практикуют темных ритуалов с жертвоприношениями. Лес приближался так стремительно, словно сам двигался нам навстречу. Главное, чтобы тот красавчик из моего сна не ошибся. И светлый лес не превратился для нас в ловушку, выбраться из которой несравнимо сложнее, чем сбежать от подавшихся в разбойники крестьян. Где заканчивались земли людей и начинались владения эльфов, было видно невооруженным глазом. Едва ли не выжженная земля и сухие деревья переходили в цветущее поле, за которым зеленел лес. Волшебное удобрение, не иначе. А еще имелся заградительный барьер, растаявший перед нами, а затем сомкнувшийся вновь. «Никто живой через такую защиту не пройдет», — вслух подумала я. «И не живой тоже», — отозвался темный. «Сейчас барьер прежде всего настроен на нежить и нечисть». «Понятно», — протянула я. Чуяло мое место, страдавшее от поездки на лошади больше всего, что эльфы приготовили для нас нечто особенное, и оно нам не понравится. Лес поначалу смотрелся самым обычным, если бы не длинноухие провожатые перед нами, привносящие особый колорит. А дальше деревья стали попадаться все более старые и раскидистые, подпитываемые магией, оплетающие все словно лианы. Как бегущая по венам кровь разносит кислород, так и магия несла жизнь, если не вечную, то очень долгую, для всего, что попадало в ее сеть. Время от времени нам встречались невероятные животные и птицы, которые совершенно не боялись спутников и останавливались вдоль дороги, с любопытством глазея на нас. Я же в ответ во все глаза рассматривала лесных чудиков, которые то напоминали смешение белки с лемуром, то пушистых оленей. Одного из таких пушистиков, стоявших совсем близко к дороге, незаметно погладил самый важный и напыщенный эльф, явно глава отряда. Но я успела увидеть и умилиться. И такой серьезный тип не может устоять перед мохнатым обаянием. Нам даже подобие медведя встретилось. Неуклюжее на вид, крупное, пятнистого окраса существо высунулось из кустов около дороги. Я постаралась проехать его побыстрее. Рычал медведь уж больно недобродушно. А вот ульту так легко проскользнуть не удалось. Видимо, хозяин местного леса, увидев крупного дракона, принял его за конкурента и решил защищать территорию. Раскатистый рык заставил меня испуганно натянуть поводья. Лошадь подо мной занервничала, а тут еще ульт, решивший, что избегание, а точнее убегание от конфликтов, наилучшая тактика, налетел на нас сзади. «Тише, тише!» Ближайший к нам эльф перехватил у меня бесполезные поводья, которые я сразу кинула, поняв, что удержаться в седле с их помощью невозможно. Проще за седло схватиться. Сзади послышался грозный рык медведя. Дракон шуганулся еще сильнее, лошадь взбрыкнула. «Да сделайте что-нибудь со своим зоопарком!» Не выдержала я, чудом удержавшись в седле. Общими усилиями эльфам удалось успокоить Мишку, который так и смотрел нам вслед, нервируя Ульта, меня и лошадь заодно, пока мы не скрылись из виду. Пришлось тому эльфу, что первым пришел мне на помощь, взять мою лошадь под узцы и самому управлять животным. Луаронос, оказавшийся весьма неплохим наездником, наблюдал за моими мытарствами свысока и посмеивался в те моменты, когда я начинала терять равновесие и балансировать в седле. Нашел чем гордиться. На лошади он ездить умеет. У меня на машину права есть. Третий год в кошельке пыляться, но все же. Вот так, в сопровождении эльфов и нескольких полосатых кроликов, под пение разноцветных птиц, мы триумфально въехали в город эльфов. Честно говоря, всю дорогу я гадала, каким же он будет. Ждут нас прекрасные эльфийские дворцы или там окажутся дома на деревьях? А может, эльфы и вовсе живут под открытым небом и спят в гамаках? Правда, слишком цивилизованный вид эльфийского отряда в последнюю теорию вписывался плохо. Реальность же оказалась совсем иная. Дома были деревянные и круглые, с черепичной крышей и окнами не совсем прямоугольными, а с закругленными, сглаженными углами. Сами дома построены вокруг какого-нибудь огромного дерева, высоко выходящего из крыши. Дом вокруг дерева. Множество цветов и растений служили главными и единственными украшениями жилищем эльфов. Но ничего другого здесь и не требовалось. Оплетающие все вокруг вьюнки, цветы, клумбы и кустарники давали фору всем нашим ландшафтным дизайнам, печатающимся в журналах. «Могу я спешиться?» — попросила я. Постоянное балансирование на спине копытного отвлекало от любования местными красотами. «Подумать только! Я в городе эльфов!» Я не спеша шла от дома к дому, каждый раз поражаясь вкусу местных обитателей. Дом, дерево и все растения в небольшом садике рядом казались единым целым, вытекающим и произрастающим друг из друга. Цветы, затем кустарники, в которых прятался дом, а дерево являлось его продолжением и его неотъемлемой частью. И деревья у каждого дома были свои. Встречались похожие, но ни одного одинакового я не заметила. В отсутствии фантазии и в однообразии светлых эльфов точно не упрекнешь. Приведя нас к одному из домов, небольшому с центральной комнатой, одновременно служившей гостиной и столовой, с двумя комнатами по бокам, провожатые удалились, пожелав нам отдохнуть с дороги и пообещав прислать еды и воды для мытья. До утра мы предоставлены сами себе. «Да ничего особенного. Дерево как дерево», — прокомментировал темный, когда я пошла ощупывать выходящий из-под пола в центре дома ствол. «А как они это делают? Дерево ведь растет. Неужели надо постоянно следить за ним и перестраивать крышу? Интересно, они его поливают?» «Говорю же, самое обычное дерево», — поудобнее устраиваясь в кресле у стола в ожидании ужина, ответил Луаронос. «Конечно, светлые немного изменяют его своей магией, чтобы отличаться от других, но в остальном оно требует такого же ухода». «Это у них традиция?» — не унималась я, продолжая изучать обстановку. Внутри дом не поражал воображение, только круглые стены как-то отличали его от наших дач. И, конечно, дерево в середине, которое никак не давало мне покоя. Когда рождается сын, родители создают для него с помощью магии персональное дерево и сажают на свободном месте. Это символ, ведь мужчина – опора в семье, и дерево потом также становится опорой для дома, пояснил темный. Когда эльф достигает совершеннолетия, дерево вырастает уже достаточно большое, чтобы начинать строить вокруг него дом. К женитьбе Светлый должен сам построить жилье для будущей семьи, куда потом приведет жену. У них так определяется готовность вступить в брак. Дом есть, значит, эльф дорос и может выбирать пару. Дом потом достраивается вширь или надстраивается, если высота дерева позволяет. Это уже всей семьей делают. Сыновья помогают отцу в строительстве, а дочери с матерью следят за садом и за хозяйством. Сад у Светлых не менее важная часть жилища. Если он ухоженный и цветущий, значит, и девушки в семье хорошие. Можно смело брать в жены. «Сколько ты, оказывается, про Светлых эльфов знаешь?» — удивилась я. А потом поняла. «Так это мы в чьем-то доме сейчас?» «Да. Наверное, эльф дом построил, а жену еще не выбрал. Он, конечно, может в нем один жить. И живет, скорее всего, но из-за появления гостей в городе его попросили на время переехать к родителям». «Так вот она какая, холостяцкая светло-эльфийская берлога!» — засмеялась я, оглядывая убранное и чистое жилище. «Просто подготовили к нашему приходу», — отмахнулся Луаронос. Вот на этом месте несколько эльфиек принесли нам ужин, и я подсела к Луароносу за стол. Дракон уже активно чавкал чем-то на улице. Кстати, несмотря на то, что эльфийские девушки оказались весьма миловидными, Луаронос иногда поглядывал на сестриц, думая, что никто не замечает, но какими-то неземными красавицами я бы их не назвала. Худенькие, светловолосые и светлоглазые, с тонкими, но довольно стандартными и неприметными чертами лиц. Да и мужчины, что встретились нам по пути или сопровождали нас в составе конного отряда, не представляли собой эталон красоты. Мой незнакомец из сна был намного привлекательнее. Как минимум ярче. «Слушай, а как у вас, темных, совершеннолетие наступает?» — продолжил я расспросы, когда эльфийки вышли. «Светлые, значит, дом строят. Отличная традиция, кстати. Сразу понятно, что мужчина хозяйственный и рукастый. А темные? Или у вас другие проверки на зрелость?» «Примерно такие же», — проживав, ответил эльф. «Мы же в горе живем. Нам нужно выдолбить в ней пещеру, которая потом и станет домом». «Ого, не слабо». Я представила, как закаляются темные, орудуя киркой и лопатой. Понятно теперь, почему они неплохо держались против здоровенных орков. Физическая подготовка у них должна быть что надо. «А у тебя пещеры есть?» — с улыбкой поинтересовалась я. «Я не спешу», — важно ответил Луаронос и продолжил ужин. «Интересно все-таки, сколько же ему лет и насколько он далек от совершеннолетия? На вид совсем юный, да не скажешь, что он часто и много работает физически. С такими мышцами, как у него, вернее, с их отсутствием, пещеру он, наверное, долбить и не начинал. Ладно, какие есть предположения о том, почему мы здесь? Делись», — потребовала я у темного. «Я уже сказал, что им от тебя что-то нужно», — откидываясь в кресле, отозвался эльф. «Наверняка узнаем только завтра, так что расслабься». «Ты сам ерзал всю дорогу. Но раз уж мы твоими желаниями здесь, то переживать дальше не вижу смысла. Лучше поем и высплюсь нормально. Вдруг завтра придется срочно убегать, прорываясь назад через весь лес». В последней фразе мне послышалось что-то мечтательное. Видимо, кое-кто втянулся и почувствовал вкус к приключениям. Только очень надеюсь, что на этот раз все обойдется. От эльфов мы просто так не сбежим. Уж точно не из их леса. Ужин получился вкусный и сытный. Даже в меня целиком не влезло. Темный и половины порции не осилил. Слабак. Зато дракон осилил все. Свое, луароносовское, мое. Уверена, он еще бы съел, если бы предложили. Но не предложили, так что ульт свернулся в калачик у нас под окнами и захрапел. Для мытья нам принесли одну бадью и ведра с водой. Заодно натаскали банных принадлежностей и ворох одежды. Отличной эльфийской одежды, между прочим. Правда, я посмеялась, обнаружив в своем ворохе одни платья и юбки. Да они издеваются. Я себя в эльфийском платье и представлять не хочу. Поэтому пошла рыться в луароносовском, к которому темный и не притронулся, только брезгливо посмотрел на светлые шмотки, поправил свою темную, пусть и потрепанную одежду и, сбросив обувь, развалился на кровати. Особенно недоволен эльф остался тем фактом, что воды на него, ясное дело, не хватило, а приносить специально для темного брата светлые почему-то отказались. «Извини, что тебе воды не осталось», — обратилась я к эльфу, когда его братья по ушам вышли, утаскивая бадью и ведра. «Ничего», — махнул рукой мой спутник, — «тебе нужнее». Я скрипнула клыками. «Вот что ни говори, паршивец». Правда, обновки не позволяли мне всерьез злиться, так что спорить не стала. К тому же мне действительно нужнее. «Зря принимаешь от них одежду», — отозвался он на мой восторг по поводу новых брюк и рубахи. «Я бы и в человеческом виде от таких не отказалась, а как орка стала выглядеть почти цивильно». «Это еще почему?» Удобная и нарядная одежда казалась наилучшим подарком. А еще к брюкам шли замечательные эльфийские сапоги из тонкой кожи, прямо по моей ноге сшитые. Вот оно счастье! В нормальной и удобной обуви! Потому что завтра труднее будет отказаться от того, что за свое гостеприимство попросят светлые. «А не попросят!» С нажимом на последней фразе ответил Луаронос. «Да что с нас взять?» Я честно не понимала, чем мы можем быть полезными светлым эльфам. «Поверь, эти просто так ничего не делают. А такая доброта и гостеприимство им вообще не свойственны. Они даже в свой лес обычно никого не пускают, а тут сами привели». Поскольку готовиться к завтрашнему можно только одним способом, хорошенько выспаться и отдохнуть, именно этим я и решила заняться. К тому же, в словах эльфа имелась доля истины. Светлые нас сюда позвали неспроста. Луаронос спал у себя, Ульт храпел под окном, и я тоже незаметно и как-то резко уснула. Передо мной стояло огромное дерево, похожее на плакучую иву. У меня на глазах с него облетали длинные тонкие листья. Кажется, за пару мгновений дерево полностью высохло. А еще через секунду начало заваливаться прямо на меня. «Осторожно!» В последний момент оторопевшую меня сбили с ног и спасли от неминуемой гибели. «Что вообще здесь происходит? Это сон или реальность?» «Это сон, но реальный», — вздохнул уже знакомый мне светловолосый красавец. «Если ты здесь умрешь, то умрешь по-настоящему, так и не проснувшись». «Тогда что это? Особая магия?» Я смотрела на поваленное дерево, лежавшее в двух шагах от нас. «Я не знаю. Раньше знал, но забыл. Я помню, что когда-то мог управлять всем, что происходит здесь, но почему-то утратил контроль и заблудился». Молодой человек сидел передо мной, низко опустив голову. Золотистые волосы падали на лицо, практически полностью закрывая его. Но я все равно разглядела катящиеся слезы. Поддавшись порыву, я отвела его волосы, чувствуя, как в прядях между моими пальцами проскальзывает чистая магия. Он сам был магией, весь словно сотканный из нее, но осязаемый. Я замерла, не понимая, что более волшебно, юноша или идущая от него сила. Мои пальцы самостоятельно зарылись в его волосы, и оторваться от прекрасного незнакомца не получалось. Усилием воли я попробовала убрать руки, но он сам перехватил мои ладони и прижал к губам, а потом уткнулся в них лбом. Я так давно не встречал людей, вообще никого живого. Даже забыл, что это такое — чувствовать человеческое тепло. Я сама не заметила, как оказалась в объятиях незнакомца из своего сна или не сна. Мне в тот момент было все равно. Мы просто сидели в тишине и наслаждались друг другом. Я им и его магией, он моей реальностью, моей живой душой. «Скоро рассвет, и тебе придется проснуться», — первым нарушил тишину молодой человек. «И меня ждут эльфы», — со вздохом вспомнила я. «И чего-то от меня хотят. Помощи?» «Всем нужна твоя помощь», — улыбнулся мой собеседник. «И знаешь, будет лучше, если ты согласишься помочь светлым. Поверь». «Неужели я действительно могу чем-то помочь?» «Можешь. Во-первых, ты пришелец из другого мира, и твои действия нельзя ни предсказать, ни просчитать. Тебя вроде как нет в нашем мире. Нет твоей судьбы или даже вероятности судеб. Зато ты можешь активно на него влиять. У тебя есть для этого возможности и силы. А еще желание. Ты будто горишь, и твой огонь освещает все вокруг. Я так давно не встречал здесь никого, но смог найти тебя именно по огню в твоей душе. Трудно за пару дней поверить в себя и свои возможности. К тому же, ничего особенного я пока не замечала». На этом прекрасный незнакомец тихо засмеялся, уткнувшись мне в макушку. «Знаешь, ты настолько особенная и необыкновенная, что я даже не могу сказать, что в тебе нормального и обычного». Он, улыбаясь, оглядел меня с головы до ног, как будто пытаясь найти то самое обычное. Собственно, я в джинсах, футболке и балетках вряд ли представляла по нашим меркам что-то из ряда вон, а вот по здешним судить не берусь. Людей, кроме деревенских и тех разбойников с большой дороги, я пока не встречала. В этот момент все подернулось дымкой и начало таять. Значит, мое время в этом месте закончилось. «Я скоро приду». В глазах своего ночного друга я видела боль и надежду. «Пройдет день, наступит ночь, и я вернусь. Береги себя», — были его последние слова. К сожалению, реальность меня ждала куда более жестокая и ушастая. «Вставай, вставай! Сколько можно разлеживаться?» — стягивая с меня одеяло, проворчал Луаронос. «За нами пришли и зовут на совет. Готовься». Ополоснув лицо холодной водой, я вышла из домика и направилась вслед за ожидавшими нас эльфами. Луаронос шел чуть позади. Мина темного была далека от благодушия, но пока что он хотя бы молчал, надеюсь, и дальше продолжит. С другой стороны от меня важно вышагивал сытый и выспавшийся дракон, который понял, что здесь ему ничего не угрожает, и начал держаться по-королевски. Придя на эльфийскую поляну для заседаний, я несколько растерялась, да и дракон подсдулся. Только темный невозмутимо прошел дальше и встал рядом со мной. На поляне нас ожидала, наверное, половина всех обитателей леса. Такого столпотворения я себе и представить не могла. При этом вокруг стояла тишина. Никто не переговаривался и не перешептывался. Напряжение чувствовалось кожей и вздыбившимися на ней волосками. Что здесь вообще происходит? «Яркого рассвета, избранница духов степей», — красивым, хорошо поставленным голосом начал один из эльфов в нарядной и, на мой вкус, излишне вычурной одежде. «Да будут дни твои всегда освещены солнцем, подобно сегодняшнему, лучи которого пробиваются через молодую листву так же, как ты неуклонно следуешь своим путем, ведомые горячими ветрами, что несут в себе запах трав и лугов. На одном дыхании выдал эльф. Интересно, это у них так по протоколу положено? Мы счастливы, что ты согласилась посетить Светлый лес, и надеемся, что дочь степей сможет оценить его великолепие и неповторимость, почувствовать живое в нем, словно в себе. Я стояла и судорожно придумывала, что бы такого сказать эльфу в ответ на его витиеватое приветствие. Не хотелось ударить в грязь лицом, у меня всего 11 классов образования в школе, плюс пока что неполное высшее. Но в голову упорно ничего не шло. То ли мозги у меня сейчас орочьи, то ли словоблудие не мой конек. Поняв, что пауза затягивается, я мысленно махнула рукой. Раньше надо было ораторские способности развивать. И улыбнулась в ответ, надеясь, что получится дружелюбно. «Мы тоже приветствуем вас. Меня зовут Кхыш. Это Луаронос и дракон Ульт», — ответил я, решив не заморачиваться. «Благодарим за приглашение и проявленное гостеприимство». «Угу, благодарим», — с кривой улыбкой присоединился Луаронос, наверное, вспоминая, как именно нас пригласили и как по отношению к нему были гостеприимно светлые. Но лучше бы промолчал, честное слово. «Мы всегда рады темным братьям, чей дух столь же тверд, как и гора, что является их домом и пристанищем», ответил напыщенный эльф, и в его взгляде читалась вся радость от лицезрения брата. «Надеюсь, нанесете когда-нибудь ответные визит вежливости в Сармандагар», не унимался темный. Я не выдержала и легонько наступила ему на ногу. Зачем злить и провоцировать светлых? Они нас еще завтраком не накормили, в конце концов. «Непременно. Ветер странствий когда-нибудь подхватит и нас», — холодно ответил эльф и перевел взгляд на меня. «Но мы пригласили вас с особой целью и с особой просьбой, которую по силам выполнить только отмеченные духами дочери степей. Мое имя Фенриар, и я говорю от имени не только своего народа, но и всего Светлого леса». Луаронос закатил глаза. «Да что ж не угомонится-то?» «Наш лес всегда славился неприступностью для врагов и являлся надежным домом для своих жителей», со вздохом продолжил эльф. «Но недавно многие животные стали исчезать или переселяться ближе к нам, в сами деревья, что хранят в себе душу и силу Светлого леса, чахнут на глазах. Магия, что поддерживает лес, слабеет и иссякает. А может, сами деревья-хранители отвергают ее, погибая и губя вместе с собой все живое, что зависит от древних лесных стражей». «И чем мы можем вам помочь?» — осторожно поинтересовалась я. «Вы можете найти причину и спасти наш лес», — пояснил очевидную вещь Фенриар без лишних словесных вывертов, но почему-то понятнее не стало. «А что мешает вам самим все найти и исправить?» — напрямую спросил Луаронос, пока я пыталась подобрать слова помягче и повежливее. «Мы пытались. Мы спрашивали у духов леса, но они напуганы и несут в себе лишь образы страха и боли. Животные напуганы еще сильнее. Они ищут защиты около нашего города или других крупных светло-эльфийских поселений. Тогда мы решили отправить разведчиков. Но две первые группы, ушедшие на поиски, не вернулись, а третья пришла ни с чем. Четвертая покинула город лишь вчера, но мы не питаем ложных надежд». «А почему вы считаете, что мы способны найти нечто, вредящее вашему лесу и убивающему ваших разведчиков. У меня просьба светлых как-то плохо укладывалась в голове. Тебя ведут духи, дочь степей. Они же защищают свою избранницу. Если у кого и есть возможность справиться с тьмой, то лишь у тебя, — пояснил свой выбор светлый. А я все никак не могла решить. Они на полном серьезе? Или это странный эльфийский юмор? А почему мы вообще должны решать ваши проблемы? Мой темный друг не страдал от скромности и неуверенности. У нас совсем другая цель. Мы здесь просто мимо идем. Я, конечно, порадовалась, что цель стала у нас общая, но потому как зашевелились светлые, особенно вон те в первом ряду с длинными мечами, слова темного брата им не очень понравились. Лес и все живое в нем под угрозой. Как же можем допустить мы, ответственные за наш большой общий дом, чтобы светлый лес, доставшийся нам от наших предков, а им от их предков и так с начала времен, утратил былое величие. Уже сейчас мы теряем вековые деревья. Если так продолжится дальше, то изменения станут необратимы. Да плевать мы... Я закрыла рот Луароноса ладонью, посильнее скрутив брыкавшегося темного. Ведь просила же. Давайте поставим вопрос иначе. Что нам за нашу помощь будет? Наверное, переговоры стоит начинать именно так. Мы обеспечим вас всем необходимым и ускорим восстановление дракона. Эльф явно умел говорить нормально, когда того требовало дело. И хорошо. Вычленять суть из его заковыристых фраз и одновременно крепко держать Луароноса у меня бы не получилось. И еще кое-что. Вы поможете мне, когда я попрошу. В чем бы ни заключалась моя просьба, вы ее выполните. Говоря это, я отчего-то была уверена, что такой день, когда уже мне понадобится помощь и поддержка светлого леса, обязательно настанет. Луаронос возмущенно замычал, и я посильнее его скрутила, надеясь, что ему хватит совести меня не укусить, уж очень вырваться старался. Хорошо. Мы клянемся прийти на помощь избраннице степных духов, когда она ей понадобится, чего бы это от нас не потребовало, если она спасет светлый лес. Лесные духи — свидетели нашей клятвы. Порыв ветра чуть не сбил меня с ног. Луароносу просто повезло, что я его в этот момент держала. Ульт и тот покачнулся. Неплохие спецэффекты у них сопровождают клятву. К счастью, у меня ответной клятвы не потребовали, так как я совсем не уверена, что мои духи смогли бы так же. Сама бы я точно не смогла. Вас проводят в дом на завтрак. При слове «завтрак» дракон, до этого стоявший в сторонке, оживился и первый направился обратно. За ним, чеканя шаг, злой как черт, шел Луаронос. Мне спешить было некуда, хотелось нормально подумать над произошедшим, которое на первый взгляд казалось странным, да и на второй тоже. Можем ли мы что-то противопоставить неизвестной тьме, поселившейся в лесу, когда даже местные ушастые аборигены не сдюжили? Ведь о нашем приближении как-то узнали, значит, разведка у них работает. И мое отчасти импульсивное согласие могло обернуться большой проблемой. Я сейчас полагаюсь исключительно на наитие и слова моего ночного гостя, совершенно не знаю, кто он. Да и сам он не знает или не говорит. Или говорит, что не знает. Я запуталась. Запуталась в этом мире, в своих решениях, в том, кому могу верить. Могу ли я доверять своим ощущениям, списывая их не то на провидение, не то на собственную проснувшуюся интуицию, не то на реально существующих здесь духов. А насколько я могу и должна доверять темному эльфу, ведущему меня к цели? Почему вообще Луаронос так легко согласился. А светлым эльфом, а прекрасному незнакомцу из сна. Так, стоп. Я такими темпами и в Ульте сомневаться начну. А лапочка Ульт, даром что последний трус и не огнедышащий дракон, никогда меня не подводил. Впрочем, возможно, не подводил он меня из-за того, что я на него особо и не надеялась. И это, к сожалению, самая правильная в моем случае позиция — надеяться только на себя. Но разве многого можно достичь в одиночку? Вот и получается замкнутый круг какой-то. Когда я зашла в наш домик, темный уже поел и демонстративно не смотрел в мою сторону. Мне кажется, светлые что-то не договаривают про ситуацию в лесу, поделилась своими мыслями я. Нет, что ты, разве они могут? Это же светлые эльфы, они всегда все знают и говорят только правду и обязательно в полном объеме. Я серьезно. Я тоже. Если ты подвяжешься на это дело, будешь настоящей идиоткой. Но ведь не просто так они попросили именно нас. Конечно же, нет. С готовностью согласился темный. Они, может, вообще с этим злом заодно и пообещали привести побольше жертв, таких наивных, вроде тебя. Луаронос, ты сгущаешь краски. Я реалист. То, что тебя ведут духи, не дает тебе бессмертия. Давай поступим иначе. Мы не согласимся, но и не откажемся. Пойдем по лесу, встретим что-нибудь подозрительное, будем действовать по ситуации. О, Вайрин! За что ты так жесток к своему сыну? Картинно взвыл темный. Неужели ты не дал мне умереть в горах только для того, чтобы погибнуть по глупости одной зеленой идиотки? Ты полегче, я ведь и обидеться могу, предупредила темного я. Я всегда говорю только правду. Я ведь тоже эльф, напомнил эльф. Это и напрягает. В смысле? У темного даже уши заострились и встали торчком. Без смысла. Просто странно все. Кто, как не сами эльфы, должны знать свой лес? А уж вычислить, если не проблема, то ее источник или примерное местонахождение. Гхыш. Эльфы никогда ничего не делают просто так. Кому, как не мне, это знать? Усмехнулся эльф. Кстати, да. Почему ты мне помогаешь? Спросил я напрямую у темного. То, что уже давно меня напрягало в наших непростых отношениях. Я тоже задаюсь этим вопросом. И в последнее время все чаще, вздохнул темный. Я серьезно. Почему? Не хочу возвращаться домой. Такой ответ тебя устроит? А поподробнее не расскажешь? «Если тебе не нужна моя помощь...» «Нужна, нужна», — перебила я своего проводника. «Какая мне, в конце концов, разница? К тому же, буду честна хотя бы сама с собой. Пока что источником проблем в нашей маленькой команде служу я, а не Луаронос, поэтому глупо его подозревать. Помогает, и на том спасибо». К сожалению, эльф мне попался молодой и явно неопытный в плане магии, и различных воздействий. Другое меня мало интересовало. Когда я спросила, может ли кто-то влиять на мои сны и проникать в них, ответил только, что через мою защиту от магии, дарованную природой и духами, прорваться невозможно. Разве что нужно иметь поддержку других духов или божественное благословение. Ну а последним он вообще не слышал правдивых историй, только легенды, а избранные духами – явление настолько редкое и неизученное, что говорить о чем-то конкретном нельзя. «А вот почему ты всем помогаешь?» – в конце завтрака спросил темный. «Сначала сама вызвалась людям помочь, теперь светлым. Зачем тебе все это надо?» «Как зачем?» – удивилась я и на секунду задумалась. «Я не могу не помочь». Воспитание, наверное. «Но какое тебе, орки, до всех них дело?» продолжал допытываться темный. «Я «Помогаю, потому что могу», — сформулировала мысль я. И пусть Луарона столько отмахнулся, я для себя все поняла. По какой бы причине я не попала в этот мир, какие бы духи меня ни избрали, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Если я здесь, значит, я нужна именно здесь, а не где-то в другом месте. Так правильно. Если кому-то требуется моя помощь, я должна помочь. Уверена, духи предков со мной согласятся. Порыв ветра неожиданно смел все со стола. Облитый и испачканный Луаронос вскочил, ругаясь и отряхиваясь. Дракон заглянул в окно, с грустью смотря на испорченную еду на полу, по которой потоптался эльф. Я же, сидевшая на той стороне стола, откуда подул ветер, только улыбнулась. «Хорошо, когда тебя слышат и понимают. А когда отвечают, пусть даже и без слов, еще лучше».